Глава 25. «Ну и как я выгляжу?» — заорала Лизавета, врываясь в комнату. Я изо всех сил старалась не захохотать. Девочка напоминает сейчас докторскую колбаску. Видели, небось, иногда на прилавках такие толстенькие, туго набитые батончики. Оболочка сильно натянута, мясной начинки явно тесно в одежке. Вот и мой пуловер был мал Лизавете. Ее руки торчали из рукавов, а нижний край свитера не прикрывал пупок. К тому же Лизу природа щедро наградила бюстом 4-го размера, а мне забыла дать даже 1-й, поэтому кофточка на груди у девочки грозила лопнуть. Еще хуже дело обстояло с джинсами. Они напоминали бриджи, и мне было непонятно, каким образом девица ухитрилась их застегнуть. Если честно, Лизина мадам сижу больше моей размера на 2. «Правда классно?» — спросила Лизавета. «Так я побегу?» «Куда?» Со вздохом поинтересовалась Юлечка. «К Ленке на день рождения, там Никита будет!» Выпалила Лиза и испарилась. «Значит так, дорогая», — прошипела Юлечка. «Ты кашу заварила, тебе ее и расхлебывать». «Что ты имеешь в виду?» — поежилась я. «Немедленно отправляйся в магазин и купи всем одежду, в которой можно выйти из дома», — взвилась Юля. Я вздрогнула. «Ну, собирайся». «Уже вечер, лавки со шмотками в основном закрыты», — попыталась сопротивляться я. «Неподалеку круглосуточный центр открыт», — не сдалась Юля. «Всего-то делов, пару кварталов проехать. Сейчас напишу тебе наши размеры. Дорогой не бери, хватай чего попроще. Мужчинам свитера и...» «Извини, конечно, но в чем я пойду? Лизавета утащила мою одежду», — напомнила я. «Она в Никиту влюбилась», — захихикал Кирюша. «Ну не дура ли?» Поэтому и унеслась, боялась, что он Машку Петрову окучивать начнет. «Я и рада бы купить одежду, но голой-то не могу ехать», — загудела я. Присутствующие переглянулись. «Мне непременно завтра надо быть в 9 на службе», — взвизгнул Костин. «А я встречаюсь с клиентом», — заорал Сережка. «Между прочим», — ожил Кирюша, — «я должен идти на тренировку». «А все лампа», — завершили они хором. Я сидела тихая, как нашкодивший щенок, но потом вдруг сообразила. Может, есть служба доставки одежды на дом? Ну, типа пиццы. Заказала, к примеру, джинсы, и их привезли. «Да», — оживился Сережка, — «по каталогу. И как мы раньше не догадались?» «Давай телефон», — заорала Юлечка. «Не идиотничайте», — взревел Вовка. «Ваш заказ через 3 месяца придет». «Вау», — подпрыгнул Кирюшка. «Я столько дома не высижу». «Хотя, в принципе, Лизка же придет и...» «Знаю!» — закричала Юлечка и унеслась. На кухне стало тихо-тихо, и тут запел мой мобильный. «Лампа!» — защебетала из трубки совершенно счастливая Лизавета. «Мы тут у Лены всю ночь плясать будем. Вот, слушай!» «Алло!» — произнес другой, не Лизаветин, а женский голос. «Не волнуйтесь, я мама Лены, дети под моим присмотром. У них же в школе карантин, вот мы и решили гулять до упаду. Не переживайте, тут еще наш папа есть, будет полный порядок». «Нет-нет», — заорала я, — «Лизавета должна вернуться». «Но почему?» — удивилась мама Лены. «Вечеринка проходит под пристальным вниманием взрослых. Никакого безобразия мы не допустим». Я растерялась сказать милой даме, решившей устроить ребятам незабываемый праздник и этакий второй Новый год, правду? Лизавета должна вернуться, чтобы я сумела надеть свои вещи и пойти в магазин. Как бы вы отреагировали, услышав подобную фразу из уст родительницы подруги дочери? «Лампуша!» — зашептала в трубку Лизавета. «Ну, плиз, умоляю, тут Никита!» «Ладно!» — вздохнула я. «Вау!» — донеслось из трубки. «И чего там?» — насупился Вовка. Я раскрыла было рот, но тут в кухню впорхнула наша соседка Аня. «Хорошо живете», — завела она. «Дверь открыта, звонка не слышите. Ой, извините, я не вовремя, да? Вы уже спать ложитесь». «Ничего», — буркнул Сережка и быстро ушел. Кирюшка и Вовка предпочли убежать беззвучно. «Чего пришла?» — весьма невежливо спросила я. «Так за рецептом», — ответила Анька. «Пирога из творога. Утром же договаривались». Я вытащила замусоленную тетрадку. «Пиши». Тщательно занеся в свой блокнот количество нужных ингредиентов, Анька не сдержала любопытства. «Тебе не холодно?» «Нет». Всегда дома так ходишь?» Я уже собралась сказать соседке: «До свидания, мне спать пора». Но тут на середину комнаты выбралась Ириска. «Ой, какая хорошенькая!» — восхитилась Аня. «Симпапулечка-малипулечка!» «А чего она все время чешется?» «Из-за этой милой собачки мы голыми остались», — вздохнула я. «Это как?» — вытаращила глаза Анька. Горестно вздохнув, я стала излагать историю про клещей и чесотку. По мере рассказа Аня начала тихонько елозить пальцами по шее, плечам, груди. «И что?» — вдруг перебила она меня. «Опасная болезнь-то? От нее умирают?» Я уставилась на Аньку. «Наша соседка служит на одном из аэродромов столицы. То ли принимает, то ли отправляет багаж за границу. Теперь понятно, отчего у людей постоянно пропадают чемоданы и сумки. Дурак он везде дурак, и дома, и на работе. Спросить такую чушь, смертельная ли болезнь чесотка?» «Чума!» — вырвалась у меня. «Дикая зараза, просто по воздуху летает. Завтра все вымрем. Сначала наш дом, потом вся улица, Москва, затем Россия, ну и покатится по миру, как в средние века». «Лампа!» — заорала Юлечка. «Беги сюда скорее, я падаю!» Забыв про глупую Аню, я ринулась на зов и нашла Юлю на стремянке в узком коридорчике между ванной и туалетом. «Ну-ка!» — велела она. «Хватай!» В то же мгновение мне на голову шлепнулись два пакета. «Хорошо, что вспомнила!» — отдуваясь, сказала Сережкина жена, сходя на пол. «Вот тебе прикид! Сейчас пыль стряхнем, одевайся и рули в магазин!» «Это что?» — изумленно воскликнула я, глядя, как Юля вытаскивает на свет Божий нечто странное. В руках у нее появилась коротенькая, некогда ярко-оранжевая, а теперь тускло-желтая юбчонка из искусственного меха. К ней был приторочен огромный пушистый хвост, торчащий морковкой вверх. А изнутри топорщилась пышная нижняя юбка из жесткой ткани. Все вместе напоминало балетную пачку, но из искусственного меха и с хвостом. Верху костюмчика оказался не менее оригинальным. Полупрозрачная кофточка цвета гнилого апельсина и корсаж, все из того же меха. «Это что же такое?» — в полном изумлении воскликнула я. «Костюм лисы и Алисы», — охотно пояснила Юлечка. «Лисы?» — повторила я. «Алисы?» «Ну да», — кивнула Юля. «Лизавета в нем на елке плясала, на школьном карнавале, классе эдак в седьмом, а может, в восьмом, я и не упомню. Еще и шубка есть. Где она? Во!» Юлечка проворно вытащила из другого пакета коротенькую курточку с капюшончиком. Надо ли говорить, что она была в тон пачки? «Натягивай», — велела Юля. «Это?» — подскочила я. «Ну да». «С ума сойти никогда! Почему?» «Интересный вопрос. Юлечка на самом деле не понимает, почему я не испытываю восторга при виде карнавального костюма лисы и Алисы или прикидывается?» «Холодно», — вырвалось у меня. «На улице мороз». «Ерунда», — принялась горячо уверять Юля. «Костюм сшит из материала типа искусственная собачка. Он дико теплый. И потом, ты же на машине отправишься, сядешь у подъезда, вылезешь около центра, быстро купишь одежонку и назад. Особенно выбирать не надо, хватай первое попавшееся по размеру. Завтра сами себе другую купим, лишь бы на улицу можно было выйти». «Я не хочу разгуливать в костюме лисы». «Всего-то на полчаса». «Нет». «Очень даже симпатичная вещица», — замахала руками Юлечка. «Нет, но другой одежды в доме не имеется. Если пачка с хвостом тебе так нравится, отчего бы самой не нацепить ее?» Нашла я нужный аргумент. «Съезди в магазин лично, явно лучше меня выберешь шмотки». Юлечка цокнула языком. «Понимаешь, лампуша, на мне это не застегнется. У тебя талия тоньше». Я потупила взгляд. «Да уж, Юле не видать такой талии. У меня она 56 сантиметров. Не следует думать, что столь потрясающую талию я заработала в результате жесткой диеты и усиленных занятий спортом. Вовсе нет, она досталась мне по наследству от мамочки, которая до самой смерти сохранила рюмочную фигуру. Знаете, размер талии на самом деле зависит от состояния косых мышц пресса. Как все мышцы, их, конечно, можно слегка подтянуть, но только слегка. Если от природы они у вас вялые, то, как ни старайся, в осу не превратишься. Поэтому посмотрите внимательно на маму, бабушку, сестру и успокойтесь». «Так фишка легла. В вашей семье женщины похожи на прямоугольные брусочки. Вот, например, Катюша, она стройная, но ее параметры 88, 75, 88. И ничего тут не поделать, с генетикой не поспорить. Господь лишил мою родную подругу тонкой талии, зато, когда остальные стояли в очереди за идеальной фигурой, Катюша пристроилась за умом и сообразительностью. У меня же получилось наоборот. Если честно, я немножечко горжусь этими своими параметрами. И сейчас, конечно, Юлечка права. Юбчонка может застегнуться только на мне. Я самая стройная. «Потом корсет», — продолжала Юля. «Нет никаких шансов втиснуться в него с моим третьим размером бюста. Мех треснет. А ты у нас доска доской, прямо как Лизавета в детстве». Хорошее настроение мигом испарилось. Желание наряжаться Лисой и Алисой исчезло окончательно. «Никуда я не пойду». «А кто выкинул мешки?» — пошла в атаку Юля. «Лишил всех одежды». Я понурила голову, и тут Юлечка, шмыгнув носом, добавила. «Ну ладно, конечно, заставить тебя всем помочь я не сумею. Сама в это не втиснусь, значит, завтра с утра на работу выйти не смогу. Позвони кому-нибудь из подруг, пусть принесут одежду». «Ага, и стать всеобщим посмешищем», — заплакала Юлечка. «Кстати, никто, ни Вовка, ни Серега, ни Лиска, ни Кирюха, не захотели друзей просить, неохота дураками прослыть. Тебя ждали, думали, ты поможешь. Ладно, ладно». Мне стало стыдно. Действительно, два дня подряд без уважительной причины никто из наших пропустить службу не может. У Юли и Сережки накроются сделки, про майора я даже не говорю. «Зашнуруй корсаж», — безнадежно сказала я. «Вау!» — взвизгнула Юлечка. «Ну, спасибо. Никогда тебе не вспомню про выброшенные шмотки». Я, сопя от напряжения, принялась натягивать на себя наряд Лисы и Алисы. В конце концов, если разобраться, Юлечка абсолютно права. «Кто заварил кашу? Лампа? А вот теперь ей расхлебывать позор чайной ложкой». Пачка села как влитая, а курточка оказалась короткой, только до талии. Зато у нее был капюшон с пришитыми треугольными ушами. «Ну и как?» — поинтересовалась Юля. «Ничего», — кивнула я. «А ты права, искусственный мех теплый, сверху здорово, а вот снизу как-то не очень». «Такая ты капризная», — скривилась Юлечка. «Пачка вверх торчит», — пояснила я. «И на мне колготок нет, их Лизавета натянула. Кстати, сапоги отсутствуют». Юлечка прикусила нижнюю губу, потом стукнула себя ладонью по лбу и убежала. Я попыталась опустить вниз хвост, чтобы хоть чуть-чуть прикрыть ноги, но ничего не вышло. Рудиментарный орган не желал двигаться. Он был жестко зафиксирован, скорее всего, просто пришит к костюму. «Сколько раз говорила», — радостно заявила, возвратившись Юлечка, — «ничего нельзя выбрасывать, на!» Я взглянула на блестящую упаковку. «Мне их Ольга Федькина подарила», — верещала Юля, доставая из хрустящего пакетика нечто ярко-белое. «Она совсем с ума сошла, приволокла их и давай хихикать. Это вам с Серегой для раздувания угасающих чувств пригодится». Продолжая безостановочно болтать, Юля протянула мне нечто странное, но уже через секунду стало ясно. «Это не колготки, а чулки на широкой резинке». «Цепляй», — приказала Юля. «Все равно сапог нет». Жестом фокусницы она поставила на пол два здоровенных спортивных ботинка. «Это что?» «Старые Кирюшкины кроссовки. Давай-давай!» — подпрыгивала в нетерпении Юлечка. «Завяжешь шнурочки потуже и вперед!» Через четверть часа я входила в торговый зал огромного, сверкающего огнями магазина. «Ей-богу, не понимаю, зачем такая махина работает круглосуточно? Неужели это выгодно хозяину?» Сейчас в мраморном вестибюле было всего два покупателя. Мужчина лет 40, который разглядывал витрину с часами, и женщина, молоденькая брюнеточка, застывшая возле манекена, наряженного в кружевной пеньюар. «Эй, ты куда?» — крикнул секьюрити, тосковавший у входа. Меня удивила бесцеремонность вопроса. Во-первых, отчего охранник мне тыкает, а во-вторых, с какой стати он решил вдруг проявить особый интерес к моей скромной персоне? Может, ответить ему? «Хочу покататься у вас на роликовых коньках?» Я раскрыла было рот, но потом поймала уже вертевшуюся на кончике языка фразу про ролики. Увы, мужчины в форме, как правило, лишены чувства юмора. «Пришла одежду купить», — ответила я с улыбкой. «Врешь? Покажи деньги». Растерявшись от хамства, я вытащила кошелек. «Вот». «Ну-ну, иди», — сменила гнев на милость секьюрити. «Однако какие странные порядки в этом центре, впрочем. Сейчас ночь, может быть, Охране велено проявлять после захода солнца особую бдительность. Решив не ругаться с малокультурным парнем, я почапала по залитой светом галогеновых ламп галереи. Не скажу, что в костюме Лисы и Алисы я ощущала себя комфортно. Коротенькая юбочка топорщилась, хвост оказался очень тяжелым и тянул меня назад. Но самое главное, холод пробирал почти до костей. Пачка не прикрывала ног, а чулки едва достигали попы. «Мадам, сижу, у меня замерзла, как ледяной каток». Да еще при каждом шаге подвязки медленно спускались вниз. Я не могу похвастаться аппетитными бедрами, скорее наоборот. Эта деталь моего тела лишена округлостей, и резинкам было не на чем держаться. Пару раз мне пришлось останавливаться и подтягивать чулки. Огромные кроссовки, хоть и со шнурками, завязанными двойным морским узлом, тоже не придавали легкости походке. Я шла, шаркая ногами, словно ребенок, которому не в меру экономные родители купили обновку, чтоб на 3 года хватило. На первом этаже не было никакой одежды, продукты, косметика, сувениры, посуда, постельное белье, часы. У витрины последнего магазина по-прежнему маячил мужик со связкой пакетов, рубашки и брюки. Обрадовавшись, я приблизилась к покупателю и очень вежливо, с самой приятной улыбкой на лице сказала: «Добрый вечер». Дядька обернулся, икнул и вскрикнул: «Ой, чего вам надо?» «Да уж, похоже, сегодня у меня вечер встреч с неучтивыми личностями. Не могли бы вы оказать мне небольшую услугу?» «Нет». «Право, чистая ерунда». «Нет». Я пошевелила совершенно озябшей нижней частью тела. Если бы пушистый и наверняка теплый хвост мог опуститься вниз, бедная госпожа Романова сумела бы спастись от обледенения. Чулочки стали тихо сползать, я быстро поддернула их и продолжила: «Подскажите, где тут продают одежду?» «Какую?» — разъякался покупатель. «Любую, для взрослых и молодежи. На первом этаже ничего похожего нет». «Ты с ней кадришься?» — заорали за спиной. Я обернулась, за левым плечом маячила хорошенькая брюнетка, та самая, что разглядывала кружевное белье. «Мишка Кобель!» — зашипела она, пиная мужика мыском сапога. «Чуть отвернись, он тут же прошмандовку найдет!» «Леночка», — растерянно ответил мужчина, — «она сама ко мне пристала». «Вовсе нет», — возмутилась я, — «это неправда». «Еще чего?» — подскочил Миша. «Ты хочешь сказать, что это я тебе глазки строил и задом тут вертел?» «Ничего такого я не делала, просто хотела узнать». Но договорить мне не удалось. Разъяренная Леночка со всего размаха треснула меня по голове сумочкой. «Не смей лапать чужого мужа! Своего заведи!» — заорала она. «Ах ты б...» Я отшатнулась, и в ту же секунду чулки, свернувшись баранками, рухнули на огромные кроссовки. Миша взвизгнул. «Вот видишь, Ленуся, я не трогал ее, она стриптиз устраивает!» «Ща тебе глазки-то повыдергаю!» — бесновалась Леночка. «Вообще бесстыжая!» «Вы не так меня поняли», — залепетала я. «Чулки мне просто велики, я хотела узнать у Миши, где тут одеждой торгуют». «А-а-а!» — завизжала Леночка. «Ишь, придумала, дрянь! А это что, не видишь?» Ее короткий пальчик ткнул вверх, я подняла взор и увидела огромное табло. Первый этаж, сувениры, косметика. «Стоишь под указателем и к мужику подкатываешься», — бушевала Леночка. «Простите, не увидела объявление». Попыталась я купировать скандал. Леночка замерла, я была подумала, что инцидент исчерпан, наклонилась, чтобы вернуть чулки на место, и тут баба зловеще спросила: «А откуда ты знаешь, что его Мишей зовут?» Я не успела ответить, потому что в ту же секунду ревнивица с криком: «Стоит, задницу показывает, видно, вы давно снюхались!» бросилась на меня с кулаками и повалила на пол.